Она призвана использовать достижения всего необозримого массива человеческого знания и на этой основе совершенствовать методы и приемы диалектического мышления на самом высоком уровне теоретического обобщения. Таким образом, задача целостного отражения мира в марксистской философии отнюдь не исчезает. Мировоззренческая, а вместе с ней и прогнозирующая функция не отрицаются, а лишь теряют свое автономное самодавляющее значение. Обе они воспроизводятся в снятом виде, то есть на новой основе, в методологической функции философии. Понятно, что значение и престиж философии в связи с этим неизмеримо возрастают. Возрастают, так как философия находит наконец-то свое истинное место среди наук, не подменяя их и не царствуя над ними, а выполняя четко определенную и жизненную необходимую для успешного развития современного научного познания роль науки, ведущей исследования на методологическом уровне. Глубокие изменения произошли также и в естествознании, побудившие его обратиться лицом к философии. По мере того, как естественные науки из эмпирических становились теоретическими, они испытывали все большую необходимость в философии. Чем большего совершенства достигают науки в своем развитии, чем более фундаментальными законами они овладевают, тем большее значение приобретает в исследовательской деятельности аппарат абстрактно-теоретического мышления, формируемой диалектико-материалистической философией. Одно из самых существенных отличий науки индустриального периода от науки античной и средневековой заключалось в том, что она выступила как экспериментальная в противоположность умозрительной науке. Тогда считалось, что обобщения должны лишь следовать за данными эксперимента и опыта, что не должно быть в теории ничего, не исходящего из опытных фактов. Крушение этих представлений началось с работ Эйнштейна, Бора, Дирака, Шрёдингера. Умозрительные методы мышления, в борьбе с которыми классическая современная физика рождалась и крепла, помните ньютоновская «физика, бойся метафизики» и «гипотез же я не измышляю», вновь, как и во времена античности, оказались в самом ее сердце. Поднимаясь до высоких уровней теоретического синтеза, физика вступает в область чистого мышления, которую обслуживают с формальной стороны математика, а с содержательной – философия. Незаметно для себя физика оказалась в кругу исконно философских проблем и философской терминологии – пространство и время, причинность и вероятность, дополнительность и неопределенность, прерывность и структурность. Естествознание в лице прежде всего физики, кибернетики, математики конструирует ныне теоретические построения высокой и все растущей степени общности, в силу чего они приобретают мировоззренческий и, я бы даже сказал, натурфилософский характер. Физика так тесно переплелась с философией, что сейчас в мире трудно найти такого крупного физико-теоретика, который не выступал бы хоть иногда в качестве философа. Для характеристики позиции крупных представителей современного естествознания по отношению к философии любопытно сделанное признание Макса Борна. Любой современный ученый-естественник, особенно каждый физик-теоретик, глубоко убежден, что его работа теснейшим образом переплетается с философией, и что без серьезного знания философской литературы это будет работа впустую. Этой идеей я руководствовался сам, старался вдохнуть ее в своих учеников, чтобы сделать их не какими-то приверженцами традиционной школы, а специалистами, способными к критике. Борн Макс. Размышления. Литературная газета. 1970 год. Номер 19. И в физики,